Эта преданность могла и должна была проявляться в сложных и разнообразных формах, не только в солдатском послушании. Порой ей следовало быть ворчливой или угрюмой. Иногда ей выгодно было спорить, и она становилась груба, противоречила, упрямилась, упиралась. Гиммлер говорил с человеком, которого знал в далекие прошедшие годы, в темную пору жалкой слабости. Каждую минуту этот человек должен был чувствовать какой-то частью своей души эту давнишнюю, идущую через годы связь, которая казалась главнее и важнее сегодняшнего часа. Но одновременно этот человек должен был чувствовать совершенно противоположное. Комичность, полную незначительность этой прошлой связи сегодня. Она в сущности ничего не значила, она подчеркивала колоссальность их неравенства и никогда, ни при каких обстоятельствах, не могла намекнуть на равенство. И в каждом разговоре с фюрером он обязан был выразить эти две противоположности. То был мир, где нереальной была действительность, где единственной реальностью были минутное настроение, каприз фюрера. И сейчас Гиммлер сказал о том, что интерес фюрера заставляет Гиммлера спорить с ним. Он, Гиммлер, знает желание Гитлера, которое было бы ужасно, не будь оно рождено давно прошедшим, но неизгладимым личным страданием, благородной в своей безотчетности ненавистью, страстным инстинктом самосохранения расы, выразителем которого является фюрер. Гнев, не знающий различия между вооруженным врагом и новорожденным, слабой девушкой-подростком и беспомощной старухой, опасный и страшный гнев. Должно быть, только он, Гиммлер, один из всех близких фюрера, знает, сколько воли нужно для борьбы с внешне беспомощными и слабыми. Как опасна такая борьба. Это восстание против тысячелетий человеческой истории, это вызов гуманистическому предрассудку человечества. Чем внешне беспомощней и слабее жертвы, тем тяжелее и опаснее борьба. Только он, Гиммлер, единственный из всех друзей фюрера, знает мощь подготовленной акции, которая на языке расслабляющего предрассудка тысячелетий называется организованным массовым убийством. И пусть фюрер верит, что Гиммлер горд разделить с ним страшную тяжесть этого груза. Но пусть никто, даже самые преданные друзья, не знают всей горечи его труда. Пусть лишь он один увидит те глубины, которые раскрыл ему фюрер. Он один различит в них истину нового созидания. Он говорил быстро, убежденным, взволнованным голосом, и все время чувствовал на себе тяжелый взгляд Гитлера. Министр хорошо знал, что в ту минуту, когда Гитлер, казалось, вовсе не слушает докладчика и думает о чем-то своем, он совершенно непонятным образом подмечал какую-нибудь неуловимую тонкость в сочетании мыслей, даже в интонации, и своей внезапной усмешкой заставлял вздрагивать. Гиммлер прикоснулся рукой к лежащим на столе бумагам. Фюрер знает проекты, а он, Гиммлер, видел своими глазами на пустынных землях Востока строгую простоту газовых камер среди сосновых лесов, подъезды и ступени, украшенные цветами, печальная музыка расставания с жизнью и высокий огонь кремационных печей среди ночи. Не каждому дано понять поэзию первозданного хаоса, смешавшего смерть и жизнь. Это был сложный и трудный разговор. Гиммлер знал, что каждый такой разговор, затрагивает ли он будущее немецкого народа, ущербность французской живописи, либо совершенство, подаренное ему фюрером молодой овчарки, или небывалое число яблок, снятое в саду фюрера с молодой яблони, либо разоблачение тайного еврейства Рузвельта, всегда преследует одну и ту же главную и тайную цель — приблизить его к фюреру ближе тех других трех-четырех, которые вместе с ним делили призрачное доверие Гитлера. Но движение к этой цели не было просто. И когда фюрер был раздражен Геббельсом или подозревал Геринга, с ним следовало спорить и не соглашаться с его недовольством. Разговор с Гитлером был всегда сложен и опасен. Его подозрительность была беспредельна, настроения подвержены быстрым изменениям, выводы почти всегда алогичны. И сейчас Гитлер, внезапно перебив его, сказал: «Я хочу слышать исполнено. Я хочу слышать исполнено. Я не хочу, закончив войну, возвращаться к этому вопросу. Зачем мне ступени, украшенные цветами, и все эти михельские профессорские проекты? Мало, что ли, рвов в Польше? Мало, что ли, бездельников в полках СС?» Он привстал, собрал со стола бумаги и некоторое время, точно накапливая раздражение, продержав их в воздухе, силой швырнул обратно на стол. На кой черт мне ваши проекты и ваша дурацкая мистика с цветами и музыкой? Кто это сообщил тебе, что я мистик? Ничего этого я знать не желаю. Чего ты медлишь? У них танки, пулеметы, авиация? Он тихо спросил, неужели ты не понимаешь? Неужели ты хочешь терзать меня, когда все силы мои собраны для войны? Он встал из-за стола и подошел к министру. Сказать тебе, откуда в тебе это стремление к оттяжке и к тайне? Он посмотрел на розовую, просвечивающую среди поредевших волос кожу на голове Гиммлера и брезгливо усмехнулся. Неужели ты не понимаешь этого? Ты лучше всех знаешь пульс народа. Но неужели ты не понимаешь себя? Я-то понимаю, откуда это желание погрузить все в тьму лесов и в мистику ночей. Ты боишься. И это от неверия в меня, в мою силу, в мой успех, в мою борьбу. Ты не верил, я прекрасно помню, и в 25-м, и в 29-м, и в 33-м, и даже тогда, когда я сокрушил Францию. Трусливые души, когда же вы поверите мне? Неужели, когда любой остолоп в Европе уже знает, что в мире есть одна лишь реальная сила, ты узнаешь об этом последнем? Теперь, когда я поставил Россию на колени, когда она простоит колено преклоненной 500 лет, ты все еще не веришь? Мне незачем скрывать свои решения. Сталинград будет взят через 3 дня, ключ победы в моих руках. Я достаточно силен для этого. Пора тайн миновала. То, что я задумал, я сделаю, и никто в мире не посмеет помешать мне. Он сжал ладонями виски, откинул со лба волосы и, оглянувшись, несколько раз повторил: «Я вам покажу цветы. Я вам покажу музыку». Глава 27. В приемном зале рейхсканцелярии ожидал прилетевший от Паулюса полковник Форстер. Форстеру впервые в жизни предстояло видеть Гитлера с глазу на глаз, и свидание это радовало и страшило его. Еще вчера, в такой же утренний час, он пил кофе и смотрел в окно на старуху в рваном мужском пиджаке, гнавшую по улице серую овцу. Вчера, в этот утренний час, он шел по пыльной, нелепо широкой улице казачьего поселения, именуемого Станицей. Вечером самолет сел на аэродроме Темпельгоф, но Форстер не смог сразу попасть домой. Пассажиров, нескольких снизившихся юнкерсов, охрана не подпустила к выходу из воздушного вокзала. Среди ожидавших были генералы. Они рассердились и требовали объяснения. Служащие аэродрома разводили руками. В это время, нарушая все правила, по летному полю пронесся отсевшего вдали самолета блестящий черный автомобиль и следом за ним 3 открытые машины. Один из пассажиров сказал: «Гиммлер, он при нас вылетел из Варшавы». И Форстер ощутил холодок страха перед силой, которая, казалось ему, была больше той, что в дыму и пыли, ломая сопротивление русских, рвалась к Волге. Он попал домой лишь поздно ночью. Его встретили жена и дочь. Форстер при радостных вскриках «Ах, Фати!» вынимал из чемодана привезенные подарки. Маленькие сухие тыквы, именуемые в украинских деревнях таракутики, глиняные горшочки для молока, деревянные деревенские солонки и ложки, вышитые полотенца, бусы, набор экзотических предметов, которым питала страсть Мария, учившаяся в художественной школе. Все это тут же было присоединено к раритетам — тибетским вышивкам, пестрым албанским туфлям, цветным малайским циновкам. «А письмо?» — спросила Мария, когда отец вновь нагнулся над чемоданом. «Письма нет, я не видел твоего студента». «Разве Бах не в штабе?» — спросила она. «Нет, твой студент стал танкистом». «Господи, представляю себе Петера на танке!» «Как же это, под конец войны...» Именно в это время Форстера позвали к телефону. Негромкий голос предупредил, что за полковником утром заедут. Просили подготовиться к докладу. Форстер понял, кому предстоит докладывать. С ним говорил старший сотрудник адъютантуры фюрера. «Что с тобой?» — спросила жена, заметив на раскрасневшемся после семейной встречи лице мужа иное странное волнение. Он молча обнял ее. «Большой день в моей жизни», — тихо сказал он. Она подумала, что лучше бы большой день наступил не сегодня, но ничего не сказала. Произошла странная вещь. Дважды за сутки Форстеру пришлось столкнуться с человеком, которого он до этого дня ни разу близко не видел за все годы своей жизни. Подойдя к длинному, растянувшемуся на квартал 2-этажному зданию рейхсканцелярии, он, обострившимся от волнения и любопытства взором, отмечал подробности, о которых расскажет жене и дочери. Черную небольшую доску с золотым орлом у входа, сосчитал высокие ступени, измерил площадь розового ковра, покрывающего, как ему показалось, 3/4 гектара, коснулся ладонью серой под мрамор стены, сравнил бронзовые бра с бесчисленными ветвями деревьев, оглядел замерших у внутренней арки неподвижных, литых из стали часовых в светлых серо-голубых мундирах с черными обшлагами. За открытым окном, ведущим на улицу, послышалась короткая, словно приглушенные выстрелы, команда, звяканье оружия, четкие негромкие приветствия. Форстер увидел, как плавно остановился у подъезда огромный, блещущий лаком и стеклом автомобиль. Тот самый, что несся накануне по бетонным плитам Темпельгофа, а две открытые машины, шедшие следом, почти не замедляя скорости, развернулись, и с привычной ловкостью на ходу из них выскочили чины охраны. Через минуту мимо него, под арку, ведущую к кабинету Гитлера, быстрым шагом прошел, улыбаясь пухлым ртом, рейхсфюрер СС в высокой массивной фуражке в развивающемся сером плаще. Форстер ожидал вызова, сидя в кресле, ощущая непроходящее все нарастающее волнение. Минутами ему казалось, что у него вот-вот начнется сердечный припадок с удушьем и тупой тяжелой болью под лопаткой. Его угнетали тишина и безразличное спокойствие секретарей. Они были совершенно равнодушны к полковнику, прибывшему ночью из-под Сталинграда. В таком ожидании прошло около часа. Внезапно, по какому-то неуловимому движению в приемной, Форстер понял, что Гитлер остался один в кабинете. Он вынул платок и тщательно обтер ставшие влажными ладони. Казалось, секунды на секунды его могут позвать. Но после этого прошло еще 20 минут тяжкого напряжения. Форстер хотел подготовиться к возможным вопросам, но навязчивая мысль мешала ему. Он в тысячный раз в уме репетировал удар каблука о каблук, слова приветствия. «Точно 16-летний кадет перед первым парадом», — подумал он и провел ладонью по волосам. Затем он подумал, не забыли ли о нем. Он просидит так 6 часов, служащие начнут улыбаться, и кто-нибудь скажет ему: «Пожалуй, вам нет смысла ждать. Получена радиограмма, что фюрер прилетел в Берхтесгаден». И ему захотелось позвонить домой, запретить домашним разглашать среди знакомых новость. Зажегся рубиновый глазок на мраморном пульте. «Полковник Форстер», — произнес чей-то тихий и словно укоризненный голос. Форстер встал, вдруг задохнулся, хотел пойти медленным шагом, чтобы восстановить дыхание. Он не видел человека, подводившего его к двери кабинета, он уже ничего не видел, кроме блестящей высокой дубовой двери. «Быстрей!» — шепотом окликнул его тот же голос, но сейчас он был грубый, властный. Дверь открылась, и, конечно, все произошло не так, как рисовал себе Форстер. Он думал сразу же после приветствия быстрым шагом подойти к письменному столу, а получилось, что он остановился у двери, а Гитлер сам шел к нему из глубины кабинета, бесшумно ступая по толстому ковру. Сперва он казался необычайно похожим на тысячи объединенных однообразием изображений на картинах, фотографиях, почтовых марках, и Форстер на миг ощутил себя не зрителем, а персонажем фильма, попавшим на экран при дневном освещении. Из глубины кадра бесшумно наплывала на него знакомая фигура. Но чем ближе Гитлер подходил, тем меньше его лицо казалось похожим на миллионы изображений. Оно было живым, бледным, с большими зубами. Форстер увидел его влажные голубоватые глаза, редкие ресницы и темные отечные дуги под глазами. Форстеру показалось, что большие малокровные губы фюрера усмехнулись, словно он понял нынешнее трепетное состояние старого полковника и вспомнил его прежние антигосударственные мысли. «Фронтовой воздух, видимо, пошел вам на пользу», — сказал Гитлер. Форстера поразила обыденность интонации негромкого голоса. Казалось, что из этого рта мог исходить лишь острый, как осколки бутылки, фанатичный зловещий призыв, гипнотизирующий 20 тысяч участников митинга в Спортпаласе. «Да, мой фюрер, я прекрасно себя чувствую», — ответил Форстер, и голос его задрожал от покорного волнения, а внутри словно эхо повторило: мой фюрер, мой». Но, конечно, он сказал сущую неправду. В самолете он себя плохо чувствовал и, боясь припадка, принял таблетку нитроглицерина. А дома он не спал до утра, мучимый одышкой и сердечными перебоями, десятки раз смотрел на часы, подходил к окну, вслушиваясь, не пришел ли за ним автомобиль. Паулюс ночью просил у меня отсрочки на 5 дней. А за час до этого мне доложили жалобу Рихтгоффена. Он хочет начать, хотя его подготовка сложней, а Паулюс настаивает на отсрочке. Я недоволен им. Форстер вспомнил о том, что командующий воздушными силами обещал просить у Гитлера более длительный срок на подготовку операции. Очевидно, изменив слово, он пытался повредить Паулюсу. Но Форстер уж понимал, что говорить в этом кабинете правду ему не дано. Да и есть ли такие смельчаки? «Да, мой фюрер, подготовка пехоты куда проще», — сказал он. «Пойдемте к карте», — негромко произнес Гитлер. Он шел впереди Форстера, опустив руки, сутуля спину. Его голова была выстрижена по солдатской манере, и анемичная полоса бледной голой кожи с пятнами после недавней стрижки шла от шеи к затылку и ушам. В этот миг естественное равенство установилось между ними. Два человека молча шагали по одному ковру. Это чувство было противоположно тому, что испытал Форстер, когда на параде в честь победы над Францией увидел фюрера Германии. Он шагал тогда вот этой же быстрой походкой, не властителя, а нервозного обывателя. И отстав от него шли десятки фельдмаршалов и генералов в касках и нарядных фуражках. Шли той нестройной толкающейся толпой властительных людей, которым не обязателен железный порядок военного парада. Казалось, пропасть отделяет Гитлера от всех окружавших его не метры, а километры. А тут плечо его касалось плеча Форстера. В центре очень длинного стола, стоявшего параллельно окнам, была разложена карта Восточного фронта. Вправо от нее лежала другая. Форстер по большому количеству синей и желтой краски понял, что это Средиземноморский театр, Киренаика, Египет. Он мельком заметил отмеченные карандашом Мерсаматрух, Дерну, Тобрук. Этот стол, зеркальные высокие двери и окна, глобус, камин с массивной решеткой. Это кресло видел он на фотографиях в журналах. И сейчас он вновь узнавал все это со странным чувством. То ли он видел это когда-то во сне, то ли сейчас ему снится, что видит он все это наяву. «Где вчера был штаб Паулюса?» — спросил Гитлер. Форстер указал на карте пункт и сказал, сегодня с утра штаб должен был переместиться в Голубинское, на берег Дона, мой фюрер. Гитлер оперся на стол руками. «Полковник, я слушаю», — сказал он. Форстер стал докладывать. Волнение полковника не уменьшалось, а росло. Гитлер пристально и угрюмо смотрел на карту. Нижняя губа его немного отвисла. Форстеру казалось, что все слова об обеспеченности темпов и коэффициентах ввода резервов, видимо, лишь раздражали фюрера своей ненужностью и мешали ему думать. Форстер почувствовал себя ребенком, лепечущим перед рассеянным и озабоченным взрослым. Он в юности представлял себе истинных военных вождей внимательными к новостям войны, ищущими стратегических разгадок не только в докладах генералов, но и в простодушных рассказах солдат. Они, казалось, ему заглядывали в глаза молодым лейтенантам и подстерегали тайну успеха в размышлениях стариков-ветеранов и обозных солдат. Но, видимо, он в юности ошибался. Форстер стал говорить тише, медленнее. Вовсе замолчать он не решался. Гитлер покашлял и, не поворачивая головы, спросил, «Вам известно о том, что Сталин на Волге?» «Нет, таких данных нет, мой фюрер». Гитлер улыбнулся, «Данных нет». Вчера Форстеру казалось, что приказ взять Сталинград 25 августа родился из знания обстановки, точного расчета, из проникновения в детали событий. Гитлер, казалось, ему учел неистраченные моторесурсы танков, знал подвижность тылов, количественные и качественные преимущества воздушных сил, ясно представлял динамическую силу каждой пехотной дивизии, темп движения к фронту резервов, боеприпасов, характер коммуникаций. Ему казалось, что информация фюрера бесконечно широка и богата. Что, произнося «Сталинград мус фаллен», он учел и зависимость проходимости дорог в Донской степи от метеорологических условий, и потопленные английские транспорты, не дошедшие до Мурманска, и удар на Александрию и события на Сингапуре. Сейчас он понял, что слова «Сталинград мус фаллен» родились из иных оснований, более веских, чем действительность боевых полей. Так он хотел. Форстер со страхом подумал, что Гитлер перебьет его, станет задавать вопросы. Он слышал о манере фюрера нетерпеливо и беспорядочно задавать вопросы, сбивая этим докладчика. При большой раздражительности фюрера Это часто губило докладчиков, не знавших, каких ответов он ждет от них. Но сейчас Гитлер молчал. Форстер не понимал, что видел фюрера в те минуты, когда ничье постороннее суждение его не интересовало. Он в такие минуты не читал сводок и радиошифра. Наступление армии не определяло хода его размышлений. Единственный ход его мысли, казалось ему, определял движение событий и сроки свершений. Инстинктивное чувство подсказывало Форстеру, что лучше говорить фюреру, с безразличным терпением слушавшему и молчавшему, как раз о той части проблемы, которая не находится в его, фюрера, воле и власти. Он заговорил о численности советских войск на юго-востоке, о русских резервах, обнаруженных последними данными воздушной и агентурной разведки, о ночном движении с севера к Саратову пехотных и танковых частей, о вероятном варианте обороны города, который примет генштаб Красной Армии, об опасности флангового контрудара с северо-запада. Кое-какие едва уловимые признаки такого намерения у русских он заметил. Он нарочно, чтобы заинтересовать фюрера, преувеличил значение таких опасений, хотя сам совершенно не верил в них. Он радовался своему дипломатическому чутью, хотя говорил именно то, что особенно раздражало и сердило Гитлера. Гитлер вдруг с любопытством посмотрел на него. «Вы любите цветы, полковник?» Опешивший Форстер, никогда не испытывавший интереса к красотам Флоры, не колеблясь ответил: «Да, мой фюрер, я очень люблю цветы». «Я так и думал», — сказал Гитлер. «Ведь и генерал-полковник Гальдер увлекается ботаникой». Возможно, он думал о том, что старым военным придется искать иных занятий. Вероятно, он намекал на отставку показавшегося ему недалеким Форстера. «Вопрос о Сталинграде решен. Я не стану менять срок, данный мною», — сказал Гитлер. И в голосе его появилась скрипящая жестяная нота, которую Форстер слышал при трансляциях его речей. «Мне не интересно, что решили русские. Пусть узнают, что решил я». Форстер понял, что Гитлер не станет слушать главные мысли о прорыве внутреннего оборонительного обвода с выходом к Волге, которая Форстеру казалась особо обоснованной, совершенной. Гитлер раздраженным голосом сказал: «Паулюс способный генерал, но он не понимает, что значит для меня время, сутки, час. К сожалению, этого не понимают не только мои генералы». Он подошел к письменному столу и брезгливо отодвинул мизинцем лежащие на нем бумаги. Потом постучал по этим бумагам карандашом, несколько раз повторил: «Цветы, цветы, музыка среди сосновых лесов, мошенники». Все большее напряжение, мучительный страх охватывали Форстера. Таким чуждым и непонятным был тот, кто, казалось, забыв о нем, быстрой походкой зашагал, то удаляясь, то стремительно приближаясь к нему. Вдруг ему показалось, что Гитлер, внезапно вспомнив о нем, крикнет, затопает ногами. Форстер стоял, опустив голову. Шли секунды ужасной тишины. Гитлер остановился и произнес: «Ваша дочь, я слышал, слаба здоровьем. Передайте ей привет. Какие у нее успехи в художественной школе?» «Я был бы счастлив заняться живописью, будь у меня возможность. Время, время. Я улетаю сегодня на фронт. Я теперь тоже гость в Берлине». И он, улыбаясь серыми губами, протянул Форстеру свою холодную и влажную руку, сожалея, что не может продолжать с ним беседу. Форстер дошел до угла, где ожидал его автомобиль. Он ощутил, казалось ему, силу фюрера, заставившую его трепетать. «Передайте ей привет. Передайте ей привет», — несколько раз повторил он. Садясь в машину, он почему-то вспомнил, что вчера днем самолет, летевший к Варшаве над сосновым лесом и желтыми песчаными пустырями, вдруг резко изменил курс. Форстер успел заметить ниточные рельсы одноколейной железной дороги, шедшей между двумя стенами сосновых деревьев, к площадке, где среди досок, кирпича, белой извести копошились сотни людей. Несколько сигнальных запретительных ракет заставили летчика резко изменить курс. По-видимому, здесь шло секретное военное строительство. Штурман, наклонившись к уху Форстера с той фамильярностью, какую позволяют себе в воздухе летчики в обращении к высокопоставленным пассажирам, сказал, указывая в окошко: «Гиммлер в этом лесу строит храм для варшавских евреев. Боится, что мы разгласим раньше срока радостный для них сюрприз». Он почувствовал, что фюрер в своем стремлении к мировому господству утратил обычные житейские представления. В такой холодной высоте уже не было добра и зла, ничего не значили страдания, не могло быть милосердия, упреков совести. Но эти напряженные и непривычные мысли были трудны, и через несколько секунд Форстер отвлекся, стал глядеть на нарядных людей в машинах, на детей, стоящих с бидончиками в очереди, на толпу, выходящую из тьмы метро и идущую в тьму метро, на лица молодых и старых женщин, занятых заботами дня, несущих портфели, пакеты, сумки. Нужно заранее решить, какие из своих ощущений и наблюдений следует рассказать в генеральном штабе, какие знакомым, какие близким друзьям. А ночью в спальне шепотом он расскажет жене о своем страхе и о том, что Гитлер не похож на свои фотографии, сутул, сер, с нездоровыми мешками под глазами. Он мысленно повторял все свои ответы, каждую фразу своего доклада. Его поразила простая мысль. Все, что он говорил, касалось ли это его самочувствия, пятидневной отсрочки, которую просил Паулюс, положения русских армий, любви его к цветам, все от первого до последнего слова было ложью, комедианством. Он лгал и словами, и интонациями голоса, и выражением лица. Он чувствовал, что какая-то огромная, непонятная сила заставляла его лгать. Почему? Он не мог понять этого. Впоследствии Форстер вспомнил, как он, когда никто не думал об этом, предупреждал Гитлера о возможности контрудара. Он был искренне потрясен силой своего предвидения. Но он, конечно, забыл, искренне и невольно забыл, что сказал об этом, совершенно не веря в то, что говорит, а лишь рассчитывая заинтересовать фюрера в минуту, когда тому ничто в мире не казалось значительным, кроме того, что он сам задумывал и решал. Глава 28. Захват Сталинграда для Гитлера означал не только достижение важных стратегических результатов, нарушение связи между Севером и Югом, нарушение связи между центральными областями России и Кавказом. Захват Сталинграда не только определял возможность широкого вторжения на северо-восток, в глубокий обход Москвы, и на юг, к достижению конечных целей геоэкспансии Третьей империи. Захват Сталинграда являлся задачей внешнеполитической. Решение ее могло определить важные изменения в позиции Японии и Турции. Захват Сталинграда являлся задачей внутриполитической. Падение его укрепило бы позиции Гитлера внутри Германии, явилось бы реальным знаком окончательной победы, обещанной немецкому народу в июне 1941 года. Падение Сталинграда явилось бы искуплением несостоявшегося блицкрига, который должен был закончиться по обещанию фюрера через 8 недель после начала вторжения в Россию. Падение Сталинграда явилось бы оправданием поражений под Москвой, Ростовом, Тихвином и ужасных зимних жертв, потрясших немецкий народ. Падение Сталинграда укрепило бы власть Германии над ее сателлитами, парализовало бы голоса неверия и критики. И, наконец, падение Сталинграда было бы торжеством Гитлера над скептицизмом Браухичей, Гальдеров, Рундштеттов, над сомнениями Муссолини в умственном превосходстве партнера над тайной кичливостью Геринга. Поэтому Гитлер раздраженно отвергал все разговоры об оттяжке и промедлениях. На карте стояла судьба войны, будущее Третьей империи, престиж фюрера. Но существо происходивших на фронте событий было очень далеко от тех соображений, которые волновали Гитлера и которые он считал существенными. Глава 29. В жаркое августовское утро командир немецкой моторизованной роты лейтенант Петер Бах, загорелый, худощавый молодой человек лет 30, лежал в траве на левом берегу Дона и смотрел на безоблачное небо. Он недавно выкупался после тяжелого перехода и хлопотливой ночной переправы на левобережный плацдарм, надел свежее белье, и чувство покоя охватило его. Он привык к неестественно резким и быстрым изменениям самочувствия на войне. Когда человек, только что изнывавший от зноя, грохота моторов, мечтавший о глотке болотной воды, вдруг в течение нескольких минут словно переносится в совершенно иной мир, прохлады, чистоты, наслаждается купанием, запахом цветов и холодным молоком. Он привык и к другому, к внезапной смене покоя деревенского сада, железным напряжением войны. И все же, хоть Бах и привык к таким сменам, он блаженствовал и спокойно, без обычного раздражения, думал о придирчивой инспекции командира батальона Прейфи и о сложных отношениях с эсэсовцем Леннардом, чья рота была недавно включена в состав полка. Сейчас все это его не волновало. Словно он вспоминал о прошлом, а не думал о том, что определяет жизнь сегодня и завтра. Он по опыту знал, что после занятия плацдарма проходит не меньше 3-4 суток, пока закончится сосредоточение сил перед новым ударом, и предстоящий отдых казался блаженно долгим. Не хотелось думать о солдатах, о ненаписанном рапорте, о недостаче боеприпасов, о порванных покрышках ротных грузовиков и о том, что его, Баха, могут убить русские. Лейтенанту вспоминался недавний отпуск. Но он не испытывал сожаления, что провел время не так, как хотел, и что о новом отпуске нельзя было ни думать, ни мечтать. Странное чувство презрения, жалости он испытывал к близким друзьям, даже к матери, когда был в отпуске. Его раздражал этот чрезмерный интерес к житейским тяготам. Хотя он понимал, что людям в тылу жить нелегко, и, естественно, разговоры о воздушных налетах, угле, сношенных ботинках, продовольственных талонах и карточках. Вскоре после приезда он пошел с матерью на концерт. Он почти не слушал музыки, а разглядывал публику, сидевшую в зале. Было много стариков и старух, молодежи не было, только тощий подросток с большими ушами и некрасивая девочка лет 17. Уныние почувствовал он, глядя на морщинистые старые шеи женщин, лоснящиеся пиджаки мужчин. Казалось, в зале стоит запах нафталина. В антракте он здоровался со знакомыми. Тут был отец его школьного товарища, погибшего в концлагере, известный театральный критик старик Эрнст. Его руки дрожали, глаза слезились. На морщинистой шее выступала синяя склеротическая жила. Он, видимо, сам занимался стряпнёй, чистил картошку, и пальцы его сделались коричневыми, как у старой крестьянки. Он поговорил с Леной Бишоф, женой его гимназического приятеля Арнольда, посидевшей, некрасивой. У нее выросла на подбородке бородавка с закрученным волоском. Одета она была неряшливо, в помятом платье с нелепым бантом на поясе. Лена шепотом рассказала, что она фиктивно разошлась с Арнольдом, так как дед его голландский еврей. Хотя он и сам забыл об этом. До начала Восточной кампании Арнольд жил в Берлине, а в ноябре его отправили работать на Восток, сперва в Познань, а затем повезли в Люблин, и с тех пор она не имеет от него писем, не знает даже, жив ли он. Он ведь гипертоник, ему трудно переносить резкие изменения климата. После концерта публика расходилась тихо, ни одного автомобиля не было у подъезда, и старики и старухи шарко и торопливо шагали в темноте. На следующий день к нему пришел его студенческий друг Сухорукий Лунц. Когда-то они затевали журнал, рассчитанный на избранных читателей, профессоров, писателей, художников. Лунц говорил утомительно многословно, но не расспрашивал Баха о войне и России, словно не было ничего значительнее, чем разговоры о том, что он прилично устроен, получает улучшенный паек и талоны, которые даются избранным. Бах завел разговор на общие темы, и Лунц отвечал неохотно, шепотом. Не то он потерял ко всему этому интерес, не то перестал доверять Баху. Какой-то тихий ужас чувствовался в людях, когда-то блестящих, интересных, сильных, а ныне покрывшихся пылью и паутиной, словно ненужные вещи в чулане. Будущего у них не было. Их мораль и щепетильная честность, старомодные знания никому не были нужны. Они остались на берегу. Он представил себе, что после войны, вернувшись, сам заживет той жизнью, какой жили эти бывшие люди. Он ежедневно встречался с Марией Форстер. И в доме Марии ощущался тот же скучный и серый воздух обиды, недовольства, брюзжания. Самого полковника, до поздней ночи работавшего в генеральном штабе, он не видел, но Бах думал, что, будь он сотрудником гестапо, выводы о тайных мыслях полковника ему нетрудно было бы сделать. В семье Форстера постоянно посмеивались над армейскими порядками, над невежеством новых фельдмаршалов и командующих армиями. Рассказывали анекдоты об их женах, и было совершенно ясно, что все эти истории домашние узнавали от старика Форстера. Полковница, изучавшая в молодости литературу, говорила о том, что госпожа Роммель и госпожа Модель, видимо, не кончили гимназии и не умеют правильно говорить по-немецки, произносят ужасные жаргонные слова, хвастливы, грубы, невежественны, что их невозможно, немыслимо выпускать на официальные приемы. Едят они, как жены лавочников, растолстели, не занимаются спортом, разучились ходить пешком. Дети их избалованы, учатся плохо, интересуются только алкоголем, порнографией, боксом. Но во всем ее гневе и презрении чувствовалось, что пожелай жена фельдмаршала дружить с женой полковника, та с радостью простила бы ей и невежество, и толстые руки, и даже неверное произношение. Мария тоже была недовольна. Она считала, что искусство в Германии захерело, актеры разучились играть, певицы петь. В безграмотных пьесах и книгах смесь безвкусицы, нацистской кровожадности и сентиментальности. Написаны они все об одном и том же. И беря новую книгу, она словно в сотый раз перечитывает то, что впервые прочла в 1933 году. В школе живописи, где она одновременно учится и преподает, смертельная скука, безграмотность, чванство. Наиболее талантливые люди не имеют возможности работать, и если немецкая физика потеряла гениального Эйнштейна, то в каждой области науки и искусства произошло в меньших размерах то же самое. Лунц, после того, как они однажды изрядно выпили, сказал ему: «Знаешь, покорность, бездумность и приспособление — высшая гражданская доблесть берлинца. Мыслить вправе лишь один фюрер, но он-то как раз предпочитает интуицию, мышлению. Свободная научная мысль, титаны немецкой философии — все послано к черту. Мы отказались от общих категорий мировой истины, морали и человечности. Вся философия, наука и искусство начинаются с империи, и все кончается империей. Дерзким и свободным умам нет места в Германии. Их стерилизуют, подобно Гауптману, либо они молчат, подобно Келлерману. Видишь, самые могучие, Эйнштейн, Планк, поднялись, как птицы, и улетели, а подобные мне застряли в болоте, в камышах». Потом он спохватился: «Только, пожалуйста, забудь, никому, даже матери, не передавай того, что я тебе сказал, слышишь? Ты, видимо, не представляешь себе эту колоссальную невидимую сеть. Она улавливает все — невесомые слова, мысли, настроения, сны, взгляды. Эту сеть сплели железные пальцы». «Ты говоришь со мной, словно я вчера родился», — ответил ему тогда Бах. Лунц много выпил в этот вечер и не мог удержаться от разговоров. «Я работаю на заводе», — сказал он. «Над станками висят огромные плакаты: „Ты ничто, твой народ все“. Я иногда задумываюсь над этим, почему я ничто? Разве я — это не народ, а ты? Наше время любит общие формулы, их кажущаяся глубокомысленность гипнотизирует. А вообще ведь это чушь — народ. К этой категории у нас прибегают, чтобы сказать людям: народ необычайно мудр, но лишь рейхсканцлер знает, чего хочет народ. Он хочет лишений, гестапо и завоевательной войны». Он подмигнул и сказал: «Ты знаешь, я уверен, еще год-два, и мы с тобой тоже не выдержим марки. Духовно приобщимся к национал-социализму и будем себя ругать, что сделали это слишком поздно. Дело здесь в биологическом законе отбора. Выживают те виды, которые умеют приспосабляться. Ведь эволюция — это приспособление. А раз человек стоит на вершине лестницы, царь природы, то он, значит, самая приспосабливающаяся скотина из всех скотов. Тот, кто не приспосабливается, погибает. И, значит, падает с лестницы развития, ведущей к божеству. Но все же мы можем не успеть. Меня могут посадить, а тебя убить русские». Все эти разговоры вспоминались Баху. Странные чувства вызвали они тогда в нем. То были его мысли и его чувства. Он не спорил с ними. «Мы — последние магикане», — говорил Бах. Но одновременно он морщился и раздражался. Эти мысли смешивались с тревожным и унизительным чувством бессилия. Взгляд озирающихся старческих глаз, вид поношенной старомодной одежды, бессильный шепот с оглядыванием на двери и окна. И тут же, он замечал это и в Марии, и особенно в брюзжании ее матери, самая элементарная зависть к тем, кто находится в фокусе событий. К тем, кто летает на конгрессы в Рим, Мадрид, гремит в фольке Шербеобахтер, устраивает свои выставки, посещает виллу Геббельса, дружит с теми, кто охотится с Герингом. Пожалуй, получив Форстер большое назначение, и от семейной фронды не останется следа. Он уехал в армию с чувством тоски. Как он мечтал об отпуске, о доме, покое, о беседах с друзьями, о вечернем чтении на диване, об исповеди всех своих сокровенных мыслей и чувств перед матерью. Он собирался рассказать ей о невообразимой жестокости войны, о каждочасной и полной зависимости от чужой грубой воли и приказов. Чувство более мучительное, чем страх смерти. И неожиданно оказалось, что он томился дома, не находил себе места, разговоры его раздражали. Он не мог себя заставить прочесть несколько страниц подряд. К казалось, от книг идет запах нафталина. Он уехал, испытывая облегчение. Хотя ехать на фронт совершенно не хотелось, и мысль о сослуживцах и солдатах была ему неприятна. Он прибыл в моторизованный полк 26 июня, за 2 дня до начала наступления. Теперь на тихом берегу Дона ему казалось, что, собственно, и прошло всего 2 суток со дня его возвращения из отпуска. С начала наступления он потерял чувство протяженности времени. Это был пестрый, плотный ком, жаркая путаница хриплых криков, пыли, воя снарядов, огня и дыма, ночных и дневных маршей, теплой водки и неразогретых консервов, отрывочных мыслей, крика гусей, звона стаканов, треска автоматов, мелькание женских белых платков, свиста мистершмитта в сопровождении, запаха бензина, тоски, пьяной удали и пьяного смеха, страха смерти, вопли сирен бронетранспортеров и грузовиков. Рядом с войной, с огромным дымящимся степным солнцем, существовали отрывочные картины: яблонька-кривулька, отягощенная яблоками, мрачное небо в ярких южных звездах, блеск ручьев, луна над синей ночной травой. В это утро он очнулся. Предстоял отдых перед последним прорывом к Волге. Сонный, спокойный, сохраняя на коже прохладу воды, он смотрел на ярко-зеленый камыш, на свои худые загорелые руки и вспоминал прошедший отпуск, охваченный потребностью связать 2 мира. Далекие и противоположные, отдаленные друг от друга огромные бездны пространства и все же живущие рядом в тесной груди одного человека. Он поднялся во весь рост и притопнул ногой. Казалось, он ударил сапогом по небу. 1000 километров чужой земли лежали за его спиной. Долгие годы он считал себя ограбленным, духовно нищим, одним из последних магикан немецкой свободы мысли. Почему он так кичился своим духовным богатством? Так ли богат он? В миг, когда из пыли и дыма вдруг возникло ощущение чужого неба и огромной побежденной чужой земли, он всем телом ощутил мрачную силу дела, участником которого был. Он, казалось ему кожей, всем телом почувствовал край, пройденный им чужой земли. Быть может, именно сейчас он стал сильней, чем в те дни, когда, оглядываясь на дверь, шепотом высказывал свои мысли. Ясно ли ему до конца, с кем великие умы прошлого? С этой гремящей победной силой или с шепчущимися, со всеми этими пропахшими нафталином старухами и стариками? И не пахнет ли нафталином весь 19 век, верным сыном которого он считает себя в 20-м? И не казался ли 19 век ужасным и циничным тем людям, которые познали очарование и поэзию 18-го? Бах оглянулся на шум приближающихся шагов. Дежурный телефонист поспешно подошел к нему и сказал: «Господин лейтенант, вас вызывает к телефону командир батальона». Солдат посмотрел на реку и незаметно для офицера чуть слышно присвистнул. Так и не придется выкупаться. Он уже слышал от приятеля, батальонного телефониста, что отдых отменен, получен приказ готовиться к выступлению. Глава 30. Многократно люди пытались искать в характере Гитлера причину, сыгранной им в истории роли. О характере этого человека известно многое, но не мстительная злоба, не любовь к пирожкам со взбитыми сливками, не зловещее умение играть на низменных инстинктах толпы, не любовь к собакам, не соединение бешеной энергии с подозрительностью, не страсть к мистике, не ум и мощная память, не капризная изменчивость в выборе фаворитов, не жестокое вероломство и связанная с ним экзальтированная сентиментальность, не десятки других, обычных либо чрезвычайно отвратительных свойств и черт, не могут сами по себе объяснить совершенного им. Приход Гитлера к власти, конечно, в основном был определен не тем, что Германия пришлась по характеру Гитлеру, а тем, что послевоенной, фашизирующейся Германии понадобился Гитлер. Побежденная в империалистической войне, Германия искала Гитлера, и она нашла его. Но знакомство с характером Гитлера помогает понять механизм действия этой главной причины, определившей ему роль главы немецко-фашистского государства. В его биографии, в его характере и в характере его поступков нужно отметить одну важную постоянную – неудачливость. И поразительная вещь – именно эта неудачливость стала основой его успеха. Неудачливый школяр и студент, дважды провалившийся в Вене и в Мюнхене на приемных испытаниях в художественное училище, Неудачливый политик, начавший свою карьеру информатором разведки Баварского корпуса и освещавший деятельность партии, которую он впоследствии возглавил. Человек, неудачливый в отношениях с женщинами. В глубине души он испытывал робость недоучившегося школяра, сохраняя мучительные воспоминания о том, что в условиях свободного соревнования талантов он не был допущен даже в самые скромные провинциальные кружки художников. Неудачливость гонит людей на разные дороги. Одних она приводит к угрюмой покорности, соглашательству, других — к религиозному мистицизму, третьи отчаиваются и опускаются, четвертые озлобляются и завидуют, пятые лицемерят и унижаются, шестые становятся мнительными, робкими и неуверенными, седьмые устремляются в истерическое прожектерство, восьмых питает бесплодное презрение, девятых — маниакальное честолюбие, десятые вступают на путь злодейства и разбоя. Гитлер в годы своего стремления к власти и в годы владычества над народами Европы сохранил характер неудачливого обывателя. Колоссальность власти, оказавшейся в его руках, и особенности нацистского государства, возглавленного им, позволили ему отразить на всеевропейском экране проявление души озлобленной, мнительной, злопамятной и вероломной. И тогда черты и особенности характера руководителя фашистского государства стали роковыми для миллионов людей. Поразительно, что придя к власти, он продолжал ощущать свою неполноценность. Настолько она ему была глубоко присуща, ибо бешеное самомнение фюрера — лишь форма выражения его внутренней неуверенности. Он был тем человеческим характером, который выразил и отразил особенности германского государства, разбитого в Первой мировой войне. Германское государство последних 5-6 десятилетий — неудачливое государство. Его попытки стать мировым хозяином терпели крах. Германский империализм не мог мирным путем захватить рынки. В 1914 году Германия вступила в войну за мировые рынки. Но в войне ее ожидали неудачи. Ее армия была разбита, ее стратегия клещей и шлиффеновских молниеносных ударов была опровергнута на полях сражений. А в это время Адольф Шекельгрубер совершал свой микроскопический, никем еще не замеченный, параллельный Германии путь неудач. В нем вызревала ненависть к идеям социального и расового равенства, свободы. Он обратился к ницшевской идее о сверхчеловеке и сверхрасе, в пору, когда неудачливая Германия стала растить идею разбойничьей сверхприбыли. Эти идеи, шедшего своей микродорогой Гитлера, понадобились потерпевшей военные поражения Германии. Теперь можно понять с большой очевидностью, что сверхчеловек порожден отчаянием слабых, а не торжеством сильных. Идеи свободы личности, интернационализма, социального равенства всех трудящихся — это идеи человека, уверенного в силе своего разума и в своей трудовой созидающей силе. Эти идеи признают лишь одну форму насилия — насилие Прометея над своими цепями. В книге «Моя борьба» Гитлер говорит, что равенство нужно слабым, что один лишь истребительный отбор служит движению в мире природы и что основой человеческого прогресса должна быть расовая селекция, диктатура расы. Он смешал понятие насилия с понятием силы. Он выдал за силу свирепое отчаяние бессилия. Он отверг понятие трудовой свободной силы, направленной на борьбу человека с природой. Он провозгласил, что пахарь, засеявший поле пшеницы, огромное, как океан, слабее громилы, бьющего ломом по затылку этого склонившегося над плугом человека. Такова философия отчаявшегося неудачника, не способного добиться трудовой жизненной победы, но наделенного сильным умом, полного дикой энергии и жгучего честолюбия. Эта философия внутреннего бессилия, возникшая во многих реакционных немецких головах, пересеклась с философией промышленного и государственного бессилия послевоенной Германии. Эта философия одинаково мила и приятна для подонков, не могущих трудом завоевать жизненную победу, и для государства, начавшего войну во имя мирового могущества и закончившего ее Версальским миром. Вот так из жизненного неуспеха Шекельгрубера, ставшего избранником германской реакции, рождался успех Гитлера. Так внутренняя неудачливость этого человека стала предпосылкой его ужасной, краткой и бессмысленной власти над народами Европы. В стремлении к власти он просто, грубо и остро понял послевоенную обстановку, нашел в себе безрассудную энергию и бешенство демагога. Он старался связать частный аморализм неудачника послевоенной Германии, лавочника, офицера, кельнера, подчас отчаявшегося рабочего, с государственным аморализмом побежденной империалистической державы, готовой вступить на путь открытого промышленного и политического разбоя. Он часто, чаще, чем кто-либо в истории, апеллировал к самым низким инстинктам человека, так как сам был в их власти, был рожден ими и рождал их каждодневно. Но он знал о силе морали и добра, знал очень хорошо, так как сам был чужд ей. И он умел взывать к матерям и отцам, к чувству рабочего и земледельца. Он подавил сопротивление революционных сил немецкого рабочего класса, расправился с демократической интеллигенцией, он заставил замолчать всех инакомыслящих, превратил Германию в зону интеллектуальной пустыни и мертвой тишины. Он обманул многих из тех, кто были против него. Они приняли его истерию за искренность, его религию ненависти за любовь к Германии, его ложь за правду, мощь его за логической логики, за гений, его разбойничью диктатуру за свободу. Придя к власти над всеми теми, кто был выше и сильнее его, он инстинктивно почувствовал, что и безраздельно владея жизнью и свободой многих ненавистных ему людей, он все же остается слабее их. Он знал, что трудовые, созидающие творческие силы немецкого народа не с ним, хотя он сумел обмануть многих и многих. Он видел, что ни голод, ни рабство, ни бесправие, ни лагеря не способны дать ему чувство превосходства над силой тех, кто были повержены его насилием. Тогда, охваченный самой мощной ненавистью, когда-либо рожденной на земле, ненавистью победителя по отношению к неистребимой силе побежденных, он стал лишать жизни миллионы тех, кого ненавидел. Но его бессилие сказалось не только в этом. Он обманул немецкий народ, внушив ему, что хочет бороться с последствиями несправедливого Версальского мира, в то время как готовил несправедливую войну. Он сумел обмануть 2 миллиона безработных, дав им работу на строительстве военно-стратегических дорог и убедил их, что начинается эра мирного процветания. Послевоенная Германия была подобна расстроенному механизму башенных часов, где сотни зубчатых колес передач, рычагов, без смысла и без цели вертелись, щелкали, раскручивались и болтались. Гитлер стал тем злым колесиком, которое связало воедино все части механизма. Отчаяние голодных, аморализм подонков, жажда военного реванша, кровоточащее и воспаленное после поражения националистическое чувство, всегерманскую ненависть к несправедливостям Версальского мира. Он начал с того, что, подобно щепке, плыл по течению, подхваченной волной, послевоенной милитаристической мечтой о реванше. 80-летний старый дьявол Эмиль Кирдорф, король Рейнско-Вестфальского угля, отвалил Гитлеру в 1923 году первый куш. Это было в пору, когда вся национал-социалистическая партия вместе с Гитлером могла уместиться в зале мюнхенской пивной или в камере мюнхенской тюрьмы. Трагично, что на службу его разбойничьему делу пошли многие обманутые, считавшие, что, служа Гитлеру, они служат Германии. Насилием, вероломством и обманом он заставил работать на себя германскую науку, технику и энтузиазм молодежи. Он объединил и привел в действие весь огромный национальный механизм, объявив немецких капиталистов, не имеющих рынков, и немецких рабочих, не имеющих работы, сверхрасой, стремящейся к могуществу и славе. Его характер глубоко и полно выразил характер фашистского государства. Так произошло то, что неудачливость Гитлера стала причиной его успеха, и именно он, Гитлер, был вынесен волной событий на арену мирового действия, возглавил фашистское государство. Сперва он был орудием отдельных людей, затем орудием отдельных мелких и мельчайших провинциальных групп, потом орудием германского генштаба и хозяев Рура. Наконец, он стал орудием главных реакционных сил мировой политики. Пришел час, когда он почувствовал себя мечом в руках провидения. Но в летние дни 1942 года он тайно, не делясь ни с кем, стыдясь и радуясь, сознался себе, что он сам есть свободная и всесильная воля. Иногда ему казалось, что он бессмертен. Он мог все. Он отвергал мысль о том, что отношения его с миром подчинены закону взаимодействия. Он не понимал и не видел тех огромных сил, которые определяли ход событий. Он не понимал, что в минуту своего высшего успеха и кажущейся свободы действий, когда лишь его воля могла решить обрушить таран на запад либо на восток, он был лишен всякой свободы. И именно в эти августовские дни 1942 года, казалось ему, осуществлялась его воля, его решение, принятое 29 апреля в Зальцбурге, когда он объявил Муссолини о своем намерении нанести смертельный удар Советской России на юге. Но он не мог понять, и уж никогда не понял, что не свобода его воли, а полная обреченность ее заставила его принять это решение о походе, где каждый километр, победоносно захваченный его войсками, приближал фашистскую империю не к торжеству, а к гибели. Физики в своих практических расчетах считают правом науки пренебрегать той бесконечно малой величиной, что выражает силу притяжения земного шара к камню, и учитывают лишь притяжение камня к земному шару. Хотя физики не отрицают, что эти силы действуют по законам взаимности. Гитлеру в часы своего высшего успеха хотелось начисто пренебречь той силой, что притягивает к земному шару камень, песчинку. Он, песчинка, решил подчинить и перестроить мир по законам своей воли и интуиции. Единственное средство, которым он осуществлял свою цель, было насилие. Насилие применялось к государствам и народам, в воспитании детей, к мысли и труду, к чувству, искусству и науке. Насилие было объявлено божеством, насилие человека над другим человеком, народа над народом, расы над расой. В обожествленном насилии Гитлер искал высшую власть. Оно обрушило Германию в пропасть бессилия.